целиться по бойнице он не мог. Вражеский ствол смотрел вдоль стены. Именно из-за таких вот огнестрелов никто и никогда не штурмовал крепости с помощью лестниц. Картечный залп из башни одним мигом сносил все лестницы вместе с людьми. Но где примерно находился тюфяк, было понятно, и боярин Выродков старательно метился в него сквозь сосновые бревна. Для чугунных ядер они особой преграды не представляли. Зверь понял, что математик слишком увлечен, и трогать его больше не стал. Ведь это, почитай, был первый снайперский выстрел в истории человечества. А риски на стволе — первым в истории прицельным приспособлением для огнестрельного оружия. Иван Григорьевич колдовал над пищалью минут 10. За это время наряд успел зарядить еще 2 пушки, и дьяк перешел к ним. Незадолго до сумерек все было готово. 5 пушек смотрели в то место, где ногайцы держали свое короткоствольное орудие. Пушкари принесли запасные запальные крюки, сложили в жаровню. «Но ведь темнеет уже», — посмотрел на небо Зверев. «Может, на утро пробу отложить?» «Не темнеет, а сверкается», — отмахнулся Выродков. «Глянь, а лучники из большого полка к тыну подбираются. Ничто ногайцы утерпят, не пальнут». «За тыном в Казани не видно». «Как стрелы метнут, обнаружатся». Иван Григорьевич оказался прав. После того, как боярские дети 10 раз натянули луки, выбивая неосторожных защитников, из бойницы на башне вдруг вырвался сноп дыма, до тура докатился низкий удар. «Давай!» — взмахнул рукой, отскочил к сапе дьяк. Наряд, расхватав раскаленные запальные крюки, почти одновременно всунули их в отверстие, пищали дружно, жахнули, и все участники опыта прильнули к бойницам. «Есть!» — облегченно выдохнул боярин Выродков. «Все дырки аккуратно против позиции. Коли тюфяк и не испортили, наряд тамошний наверняка побили». «Заряжай и в то же место наводи», — подвел итог Зверев. «Наверняка татары придут раненых уносить и пушку ремонтировать. Еще раза 2 туда же вдарить нужно. Тогда и помощников изувечим, и тюфяк наверняка попортим. Если чугунные ядра 2 раза попадут, ствол или треснет, или покоробится». «И то верно, княже», — признал арабист. «Заряжай, мужики, я после в точности наведу, а пока по другим турам пройду, дабы ядра по княжьему способу в точные заряды отбирали». Обучить научную элиту русской армии наряды при пищалях, правильно выбирать и готовить заряды для точной стрельбы, пришлось столько же времени, сколько и натаскивать обычных простолюдинов на работу с бердышами и ручными огнестрелами. Ну, уже вечером 3 сентября на военном совете у Иоанна в царских полотняных хоромах Иван Григорьевич с гордостью сообщил, что стрельбой огненной наряды 7 ногайских тюфяков поломали, и те уже цельный день ни разу дымов не пускали. Мимоходом боярин Выродков отметил и то, что идея выбивания вражеских пушек принадлежит князю Сокульскому. «Симоне поражен», — небрежно кивнул Иоанн Васильевич. «Князь Андрей Васильевич велими хитростям ратным и государевым научен, и советами завсегда знатен». И все. Ни спасибо, ни до свидания. Даже обидно. Утром 4 сентября совета не проводилось. Государь в сопровождении таинственной парочки князей Семена Шуйского и Василия Серебряного отправился на подтопленный луг, что раскинулся напротив Кремля за бурлаком. Естественно, следом подтянулись и все воеводы. Где-то за 1:30 одна из казанских башен вдруг пыхнула, из-под основания дымом дернулась и осела примерно на 1 сажень вниз. «Вот и все, бояре!» Широко перекрестился Иоанн. «Нет больше ногайской Казани. Отныне будет Казань русская. Князяшуйский и Серебряный Даурову башню взорвали, в коей у города тайный колодец имелся. Отныне крепость Басурманская без воды осталась. Князь Александр, пленного татарина ко мне пришли, с ним в Казань грамоту передам, дабы сдавалось с честью. Воинов всех согласен я до родных кочевий отпустить. Мне, кроме самой твердыни, ничего не надобно. Только теперь Зверев начал понимать, отчего царь был столь безразличен чужим успехам. Правитель ждал, пока взрыв секретного водопоя одним ударом не подставит защитников на колени перед умным и решительным противником. Жажда поражает людей куда более жестоко и неумолимо, нежели любое иное оружие. Без единственного колодца город обречен. О чем писал Иоанн в своем послании к ногайскому хану Юдигеру, Андрей не знал, но, скорее всего, именно то, о чем поведал воеводам. Что ответили османские наемники, князю Сокульскому тоже узнать не удалось. Государь прочитал грамоту, доставленную в вечерних сумерках, тяжко раненым в ногу боярином Заносиным, смял ее, порвал и тут же повелел князю Горбатому Шуйскому идти в Арский лес и истребить остроги, построенные там епанчей. «Видать, немало нам еще животов положить придется, Андрей Васильевич». Воевода, получив приказ, отступил к Звереву. «Не унимаются басурмане». «Одолеем, никуда не денутся», — пообещал в ответ Андрей. «То, что одолеем, княже, немало не сомневаюсь», — согласился Горбатый Шуйский. «Ан детей боярских жалко, что кровушку станут проливать». Государь намедни помянул, что гораздо хитрости многие придумывать, дабы успехов ратных достичь. Может, и мне подсобишь остроги лесные одолеть? Уж больно прочно засели в них татары отступные. Без уловок лукавых не победить».